Глава 12. Люси. «Ты позвонила Бену?» Опускаю глаза на сообщение, которое только что получила от бабушки. «Вы уверены, что не нужны розы? Ваша мама говорила про розовые розы». Флористка подозрительно хмурится, будто я пришла в цветочный с одной целью — испортить бабушкин день рождения. Нажимаю «Позвонить» и включаю громкую связь. Бабушка тут же берет трубку. «Алло?» «Бабушка, что ты думаешь о розовых розах?» «Скажи матери, что меня стошнит на ее розовые розы». Приподнимаю брови, глядя на флористку. Она поджимает тонкие красные губы, будто мы оскорбили все розовые розы на свете и ее вместе с ними. Отключаю громкую связь и прикладываю телефон к уху. «Планирование праздника проходит ужасно. У тебя будет не день рождения, а катастрофа». «Жду не дождусь». «Ты послушала сегодняшнее интервью с Колином?» «Позвонила Бену?» «Еще не решила, предательница». «Потом тебе перезвоню, ладно? Нужно остановить эту катастрофу розовых роз». «Да, пожалуйста». Кладу трубку и возвращаюсь к покрасневшей флористке. «Герберы. Никаких роз любого цвета». Вернувшись в дом родителей, обнаруживаю маму, пытающуюся подмести пол одной рукой, другой опираясь на костыль. Бросаю сумочку на кухонный стол и отбираю у нее метлу. «Спасибо, дорогая. Девочки будут уже через 10 минут, а у меня тут какой-то свинарник». Она пушит волосы, которые и без того достаточно пышные, чтобы такими гордилось большинство южанок. «Что за девочки?» Выметаю из угла крошки, формируя кучку. Мама ковыляет к дивану. «Просто мои подруги. Они приходят раз в пару недель на чай. Иногда мы устраиваем книжный клуб, но не сегодня. Закончили обсуждать книгу на той неделе». «Какую книгу?» «Не знаю, я их не читаю. Кому вообще сейчас хватает терпения читать?» Прыскаю со смеху, заметая пыль в совок. Мама разворачивается, чтобы на меня посмотреть. «Ты зашла в ресторан, чтобы проверить зал?» «Да, там красиво». «Меню одобрила?» «Мне дали попробовать фрикадельки. Рекомендую». Выбрасываю пыль с крошками и убираю метлу в кладовую. «Дженнис сказала мне сегодня, что они с твоим дядей Китом уже заселились в отель, так что можем не переживать. Эшли и Брайан тоже там». «Я совершенно об этом не переживала». «И тетя Карен тоже?» — продолжает она, не обращая на меня внимания. «Все в сборе. Подвозить никого не надо, все приедут из Хьюстона». Можно подумать, я собиралась подвозить родственников, с которыми много лет не разговариваю. «С флористкой поговорила?» «Ага». «Она готовит украшения из розовых роз?» «Именно так». Иду к лестнице. «Мне лучше тут не светиться, да?» «Нет, ну что ты? Я им сказала, что ты побудешь с нами. Не позорь меня». «Разве уже не поздно так говорить?» «Я имела в виду, что не надо прятаться в своей комнате, когда я сказала, что ты посидишь с нами». «Хорошо, пеняй на себя». «Никогда не понимала, почему так говорят. Пожалуйста, не объясняй». Раздается звонок в дверь. Мама еще раз поправляет волосы и машет рукой, чтобы я открыла гостям. Подхожу к двери и открываю ее. Сразу вижу, что под чаем подразумевается вино. На пороге стоят четыре дамы, каждая вооружена бутылкой. Две белого, две красного. Изо всех сил стараюсь не представлять, как убиваю их, хватая бутылки и разбивая о головы, но это трудно, когда они сами приносят орудие убийства. Однако я улыбаюсь и приглашаю их войти. Я знаю трех из них. Мэриан — приятная женщина с крашенными ярко-рыжими волосами и улыбкой, застывающей на лице каждый раз, как наши взгляды пересекаются. Бетси со шлемом кудрявых серых волос, которая сообщает мне, сколько калорий в брауни, которое она принесла. 285 на кусочек. Это не диетический брауни. И Пегги, очень невысокая женщина, которая проходит со мной на кухню, говорит, какие именно бокалы нужно взять из шкафчика, а затем моет их, хотя, на мой взгляд, они совершенно чистые. Дженнет новенькая. Она переехала сюда 5 лет назад, так что мы как раз разминулись. Она будто волнуется, пожимая мне руку. Я ее не виню. Мэриан и правда заваривает чай, и очень хороший, но, очевидно, все приходят сюда ради вина. Она раздает гостям по кружке, а Пегги — по теперь идеально чистому бокалу вина. Я принимаю бокал, который мне протягивают, но пью крошечными глотками, потому что очень быстро пьянею. Ни к чему мне напиваться посреди дня с этими дамами. Мама на диване с вытянутой вперед сломанной ногой. Пегги усаживается на другом конце. Дженнет и Бетти садятся в двойное кресло. Я на стул с кухни, как и Мэриан. Пегги хмурится, потягивая вино. «Напомни, Люси — это сокращение от Люсиль?» Качаю головой. «Значит, Люси полная?» «Да». Пегги поднимает брови, будто не одобряя имени, которое выбрали мои родители. Бросаю взгляд на маму, но она вежливо улыбается. Хватаю со стола брауни, в котором 285 калорий, и кусаю. Чертовски вкусный. «Они потрясающие», — говорю я. Бетти озаряется улыбкой. Мэриан обращается к маме. «Как идет подготовка к дню рождения?» Мама деланно вздыхает. «Потихоньку, кое-как. Хотя мама особо не помогает. Только спрашивает, какие будут коктейли». «Вот это я понимаю. Вот это женщина», — говорит Дженни и осушает свой бокал. Бетти подливает ей еще. «Было непросто обзвонить всех родственников и сказать, чтобы приезжали, ведь день рождения уже так скоро», — продолжает мама. «Не знаю, может, это было не лучшей затеей». «Ну что ты», — говорит Дженнет. «Так здорово будет снова собрать всю семью вместе». «И ты ведь помогаешь маме, правда?» — спрашивает меня Пегги обвинительным тоном. «Люси помогает», — тут же встревает мама. Но со звонками она помочь не могла. Некоторые очень удивились бы, получив звонок от нее. «Интересно, почему?» — сухо говорю я. Дженнет в ужасе. Бетти ерзает в кресле, явно смущенная. Пегги выглядит довольной. «Ну, хватит». Мама делает большой глоток вина. «Мы все об этом подумали, так что можно уж и сказать». «Да, почему бы нет?» Беру второй брауни. «В них 285 калорий», — говорит Бетти. «Я знаю. Просто, может, ты забыла?» Еще раз откусываю. «Не забыла». «Ты из тех, которые едят сколько угодно и ни капельки не толстеют?» — спрашивает Мэриан. Ее это будто невероятно оскорбляет. Больше, чем непрозрачный намек мамы на то, что меня подозревают в убийстве. «У нее генетическая предрасположенность к стройности», — Дженнет указывает на маму. «Она каждое утро пробегает 10 миль», — говорит мама. «Одна миля — примерно 1,6 километра, то есть 10 миль — около 16 километров». «Не 10 и не каждый день. Но да, могу есть, что хочу, и не набирать вес». «Это неправда. Но кислое выражение лица Мэриан очень меня радует». Снова откусываю брауни. «В общем, мне кажется, Люси могла бы взять на себя часть обязанностей. Пусть это и немного удивило бы вашу семью», — говорит Пегги. Пожимаю плечами. «Я не против». «Видишь, она не против!» Мама закатывает глаза. «Люси всегда не прочь кого-то шокировать». «Это правда», — разделываюсь с брауни. Бетти радостно хлопает себя по бедрам. «Давайте сменим тему. «Люси, ты же живешь...» «Ты с ним виделась?» — перебивает ее Пегги. «С тем подкастером, как его там?» «Бен», — говорит Дженнет. «Точно, Бен. Красавчик, правда? Не знаю, что он забыл на радио. Такому надо в кино сниматься». «По-моему, совершенно детское лицо». Мэриан подтягивает один из своих рыжих локонов. «Младше моего сына. Он хотя бы колледж закончил?» Мама явно под влиянием моих верных решений берет кусочек брауни. «Ему лет 25, кажется». «28», — поправляю я. Все поворачиваются ко мне. «Ты слушала его шоу?» — спрашивает Пегги. «Да». «Сегодня новый выпуск», — говорит Дженнет. «Качественное шоу, правда?» «Как ты думаешь, кто изменил мужу с этим Колином?» Театральным шепотом спрашивает Пегги и хихикает. «Я прослушала только половину выпуска, но мне всегда казалось, что Колин слишком тупой и ленивый, чтобы кого-то убить. Впрочем, я решаю это не озвучивать, поскольку других подозреваемых, кроме меня, нет. Я полностью вовлечена. Не терпится узнать, сделала я это или нет». У Дженнет отвисает челюсть. «Люси, хватит пугать людей», — мягким тоном говорит мама. «Да, ну, само собой получается, мам». «Ну, ладно». Пегги откашливается. «Кэтлин, как твоя нога?»